Лис. Я перешагнула через Капа и открыла шкаф в дальнем конце комнаты. Внимательно его оглядела, решила, что ничего нужного мне там нет, потом проделала то же самое с каждым ящиком в кухне. Я никогда не пользовалась второй спальней, но и ее не оставила без внимания. Потом вернулась в гостиную. «Может, уже отпустишь меня?» — сказал Кап. «Заткнись на минутку, ладно?» Раньше я обшарила каждый квадратный дюйм дома, тщетно пытаясь найти что-нибудь на продажу. И точно знала, что у меня есть не так и много. Но ведь я никогда сюда не вернусь. Значит, надо проверить, не останется ли здесь что-то мне нужное. Я забрала последние туалетные принадлежности из ванной, запихнула их в сумку, обе сумки оттащила в гостиную и поставила у входной двери. «Куда собралась?» — спросил Кап. «На Кудыкину гору», — сказала я ему. «Ты мне должна». «Верно». Я подняла каминную кочергу. «Отпусти меня, и будем считать, что мы квиты», — сказал Кап, увидев в моей руке кочергу. «Нет, не будем. Мы еще не квиты». От него по-прежнему исходила опасность, но дураком он не был и знал. Если решу ударить, его башка за долю секунды расколется, как сырое яйцо. Я видела, что он борется с клейкой лентой, хотя и старается этого не показать. Я ткнула его кочергой в плечо и покачала головой. Он прекратил. «Если я позвоню в полицию и скажу, что ты вломился ко мне в дом, что с тобой будет, как думаешь?» «Сама знаешь», — буркнул он. «Скажи». «Я на условно-досрочном». «И?» «Меня упекут обратно в тюрягу». «Именно». Для пущего эффекта я помахала у него перед носом кочергой. «Если я тебя сейчас здесь убью, что будет со мной, как думаешь?» «Наверное, ничего». «Именно. Снова прав. Они мне еще и медаль дадут. Но я же не вызвала полицию». «Нет». «И пока тебя не убила». «Нет». «Будь я мелочной, я бы сказала, что не я тебе должна, а ты мне». Я положила кочергу на место у камина, Кап явно расслабился. Я взяла бабушкину сумку, перекинула через плечо и залезла внутрь. Извлекла оттуда толстую пачку денег. Я надеялась, что он изумится, и он меня не разочаровал. «Поправь меня, если я ошибаюсь, но я должна тебе $560 за так называемый ремонт моей машины. Верно говорю?» «Верно». Я вытащила из пачки 5 100-долларовых купюр и бросила их на колени Капа, потом туда же еще 3 двадцатки. «Так, с этим рассчитались. Не сочти за невежливость, но скажу, что разбираться в машинах можно и получше. Скажи спасибо, что не накатаю на тебя огромную жалобу и не буду тебя позорить в интернете». «Я поставил новый бензонасос и хотел для тебя же сэкономить на бензопроводе», — сказал он. «И я...» «Ладно, неважно. Назовем это разницей во мнениях. Так что тут мы квиты, да?» Он кивнул головой, но я хотела это услышать. «Значит, с ремонтом машины мы квиты, да?» «Да». «Теперь метамфетамин, который ты передал Люку. Напомни, сколько это стоило?» 3 штуки. Я отчитала 1000, бросила ему на колени, отчитала еще 1, бросила ему на колени. Отсчитала 3-ю и бросила туда же. 3000 за метамфетамин. По наркотикам мы квиты, да?» «Да», — сказал он, уже не усмехаясь. Выпучив глаза, он смотрел на все эти деньги у себя на коленях. Его губы слегка разошлись в улыбке. Наружу выглянули несколько желтых зубов. «Прекрасно. Сколько будет стоить, чтобы ты забыл обо мне навсегда?» «Чего?» «Хочу, чтобы ты забыл о моем существовании. То есть, если я вернусь в Локсбург, тебе до меня не будет никакого дела. Равно, как и до моих родственников. Тебе будет на них плевать». «Что-то я не очень въезжаю». «Сколько я тебе должна, чтобы ты забыл обо мне и обо всем, что тут произошло? Хоть ты это и заслужил, как-никак вломился ко мне в дом». Он посмотрел на меня с недоумением. 500? Подсказала я ему. Он немного подумал. 1000. Я отчитала 1000. Сделала вид, что мне больно расставаться с этими деньгами, хотя попросил он 2000, я бы их выложила. Бросила деньги ему на колени, оставшаяся пачка купюр вернулась в сумку. «Даешь слово?» — спросила я. «Даю слово. У тебя на коленях почти 5000. Погоди, это еще не все. Я уезжаю. Все, что мне нужно, я забрала. И все, что осталось, в твоем распоряжении. Можешь подогнать грузовик и вывезти все, что хочешь. Диван еще жив. Телевизор древний, но работает. Кровать тоже мягкая, рама прочная. Я видела, где ты живешь. Готова спорить, мебелишка получше тебе не помешает». «Не откажусь. Как насчет того кресла?» «Что хочешь. Все твое. Я уезжаю из города». «Круто», — сказал он. «Беру все». «Как ты сюда попал?» «На мотоцикле. Спрятал его у дороги». «Ясно, хорошо. Кап сказала бы, что была рада с тобой познакомиться, но радости тут было мало. Старайся не лезть на рожон, по возможности». «Может, размотаешь меня?» «Нет, ты мужик крепкий. За 10-15 минут от ленты сам высвободишься». «Уж как-нибудь», — сказал он. Я подняла сумки, окинула дом прощальным взглядом, впрочем, безо всякой ностальгии. «Кстати, что за имя, Кап?» «Кевин Альберт Полсон. Мое полное имя». «Вот как. Ты первая, кто меня об этом спросил». «Интересно, почему?» Когда я уже собиралась выйти на улицу, положить сумки в свою новую подержанную машину и уехать отсюда навсегда, Кап сказал: «Эй!» Он кивнул в сторону моей сумки, куда я на его глазах убрала пачку наличных, потом кивнул на купюры у себя на коленях. «Откуда столько бабок?» — спросил он. «Расскажи». Я улыбнулась. «Две вещи скажу, Кевин, Альберт, Полсон. Во-первых, я не хочу тебе об этом рассказывать. А во-вторых, тебе лучше об этом не знать».